Глава 27. Короче, подставил меня Вовочка, тварь, под бабки. Вздыхает Вера, ставя на стол круглобокий фужер, уже пустой. Я банкую, добавляя нам градус в разговор, потому что без градуса такое сложно нормально воспринимать. Без мата и нервов, по крайней мере. Да и вспоминать весь этот ужас тяжко. Вера вон до сих пор чуть-чуть голосом подрагивает, и зрачки красивых миндальных глаз расширяются. Переживает, значит, моя железобетонная подруга. Оно и понятно. Я, если бы Матвей не успокоил в самой понятной и самой эффективной манере, тоже бы до сих пор на измене сидела. И в окно со страхом поглядывала, не появились ли у подъезда черные страшные машины того самого Свята, который когда-то был тойчиком, по словам Ливанского. Вспоминая жесткий, тяжелый прищур холодных глаз, вздрагиваю невольно. Какой, однако же, зверь вылупился из мелкого тойчика. «Балынский вообще в курсе, что тебе пришлось пережить?» — спрашиваю я, возвращая подругу к реальности. «Откуда?» — хмыкает она презрительно. «Он, оказывается, свалил из страны еще в тот день, когда машина Свята только черту города пересекла. И все это время был на связи с ним Скотт. Врал, что ждет. Договоры какие-то скидывал по почте, то мне, то ему. Но это уже потом выяснилось. Он все бабло, что назанимал, через офшоры перекачал. Концов не найти. Официально, по крайней мере». «А неофициально?» «Это уже не мое дело», — закатывает глаза Вера. «Мне вот плевать, что с ним будет. Свят, судя по всему, завелся серьезно. А кто он вообще? И как все закончилось?» Запоздало интересуюсь я, тут же ощущая прилив совести, орущий «какая я плохая подруга», что спрашиваю о таком спустя практически 2 дня. Но тут у меня есть малюсенькое оправдание. Матвей очень качественно умеет проводить реанимационные мероприятия, так что голова отключается на 1-2. Я же до Верки так и не добралась за эти дни. Даже позвонить не смогла, потому что разговор наш в 2 телефонных слова не уложишь, а долго и обстоятельно. Кто ж мне дал на это время? Сначала Матвей, потом Димасик, весь такой внезапный, зарулил к маме на утренние блины. Едва успела водолазку надеть, чтоб скрыть расписанную разбойными губами и пальцами его приятеля кожу. А затем снова Матвей. Прогульщик тоже мне. Как там без него его отдел внутренней безопасности всего здоровенного холдинга целые сутки справлялся? «Вот опять ты!» – негодующе щурится на меня Верка, отпивает из бокала терпкую, пьянящую жидкость. «Завидно же! На вон, лимон съешь!» «Прости». «Да что прости? Я ж говорю, молодой любовник. Дорвался, как я понимаю. Удивительно, что еще ходить можешь». «Ну ладно, хватит про афера Волынского, чтобы ему так икалось и никак не разыкалось. Чем все закончилось-то?» «Да ничем», — отводит взгляд Верка. Стрелка плавно переросла в вечер встречи выпускников морского училища. Она морщится, снова отпевает. А я вглядываюсь все внимательней. Не нравится мне это состояние Веры. Слишком хорошо ее знаю, чтобы взять и просто так поверить. «Вер...» «Ну что, Вер?» Не выдерживает она. «Все, на этом все. А деньги и вообще... Какого черта, Вер?» «Деньги...» Задумчиво тянет она. «Деньги — это теперь типа Вовочкина проблема, а не моя. А то, что ты там везде в документах как лицо материально ответственное фигурируешь?» «Ну, официально все еще на мне. И бизнес Вовкины долги». «Черт!» — выдыхаю я. «То есть вмешательство Ливанского не помогло? А как оно может помочь?» — пожимает плечами Вера. «Исчезнет мое имя с официальных доков или из госреестра?» «Но ведь все же понимают, что тебя подставили». «Конечно», — фыркает Вера. «Но это было ясно и до вмешательства Ливана. Я не зря же не хотела, чтобы ты приезжала. Надо было сразу полицию, а ты, блин...» «Ну, прости, Веронь». Каюсь я в очередной раз. «Я просто подумала, что неправильно поняла тебя, и что дура дурой туда припрусь с полицией наперевес. Да и не приняли бы у меня заявление, кто я такая, что сказать, что у меня подозрение». «Ладно, Мир», — вздыхает Верка, — «это я сама виновата». «Вступила тогда, испугалась сильно. Знаешь, приехала же, думала, там Вовка будет, а там... Я как-то и сразу и потерялась. Ты вообще не была похожа на потерянную, горячо протестую я. Очень-очень все четко говорила. И спокойная такая. Это я, как дура, чуть ли не в обморок там падала. Дорогая, у меня же работа такая, что стресс учишься переносить и не показывать, что стрессуешь, вздыхает Вера. Одни квартальные чего стоят. И что теперь? Осторожно интересуюсь я. По документам я имею в виду. С тебя же не будут спрашивать? Или будут? Давай я с Алиной, женой Ливанского... Ой, только ты в это дело не лезь! Морщится с досадой Вера. Я и без того угрызениями совести мучаюсь, что тебя втянула. Дура. Сама разберусь. Но этот Свят... Он же не будет тебя прессовать, да? Он же все понял? Ага, понял он. Снова отводит взгляд Вера, и я напрягаюсь еще больше. Что-то нечисто с этим Святым. Неужели на Веру мою насел все-таки? Так, решительно ставлю я бокал на стол. Надо в полицию, понятно? Это я в первый раз дура, во второй умная. Пол чуть-чуть качается, и я чуть ли не падаю с табуретки. Ой, это как же я так? А вроде и градуса мало было. Наверное, количество подкачало. Сиди уже, умная! Миролюбиво смеется Вера. Или вон иди укладывайся спать. А со Святым что? Не унимаюсь я, продолжая допрос уже в ванной, куда Вера оттаскивает меня умываться и чуть-чуть приходить в себя. Параллельно с удивлением думаю, почему это такая реакция на безобидное красное сухое. Потом вспоминаю, что 2 дня ничего толком не ела. И сейчас у Веры орешками и сыром перекусывала. Да еще и стресс словила нехилый, а потом Матвей тоже. Никакого почтения к моему возрасту. Гад. Гад, конечно, гад. Бормочет Верка, расправляя диван и опрокидывая меня на него. Укрывайся давай. Что-то ты, мать, совсем слабенькая стала. Так возраст. Жалуюсь я невнятно, поудобнее устраиваясь под одеялом и счастливо выдыхая. Не девочка уже. Ага, то-то у мужиков из команды Свята такие рожи были удивленные. Смеется Верка. Кстати... Скидываюсь я. «А что со Святом-то? Как решать вопрос будешь?» «Да решу уж как-нибудь», — вздыхает Верка. «Полюбовно, блин. Мне снова категорически не нравится ее тон и взгляд, но сказать ничего не успеваю. Вырубаюсь в моменте. И всю ночь снится мне Матвей, внимательно смотрящий на меня своим нахальным жестким взглядом. Гад. Маньяк. Очень, просто очень сексуальный.